Получив доллары, Ульяна пересчитала их и положила в сумку. Она найдет применение этим деньгам. Отдаст в какой-нибудь благотворительный фонд, поможет родным Дмитрия. По дороге к дому разразилась гроза. Ульяна торопилась попасть в квартиру до ливня и все-таки не успела. Она побежала к подъезду по дорожке, когда дождь еще мелко барабанил по зонтику, выстукивая веселую дробь. Оставалось 30 метров, когда загромыхало, и вода полилась нескончаемым потоком, смывая все вокруг. Ульяна растерялась и остановилась, прижимая к себе сумочку. Волосы моментально стали мокрыми, как будто она только что вышла из душа. Струи воды хлестали по телу, хлюпали в намокших туфлях. Сначала за пеленой дождя она не разглядела мужской силуэт, темный, расплывчатый. Потом он приблизился, и она онемела. Андреа стоял на расстоянии метра, молчаливый, в прозрачном плаще, который он моментально перекинул на нее. Теперь они были отрезаны от всего мира этим прозрачным куполом. Его мокрые кудри и ярко-синие глаза близко-близко, рядом. Можно дотронуться до его щеки и провести по ней пальцем, а можно... Не сговариваясь, они обхватили друг друга руками и стояли, слушая, как гулко колотятся их сердца. «Прости», — прошептала Ульяна. «Не за что», — ответил он. «Это я виноват». «Я?» Но он закрыл ей рот поцелуем. В квартире Ульяна заварила крепкий чай, и они прошли в комнату. Хорошо было сидеть и пить чай с медом и смородиновым желе, когда за окном барабанит дождь. Андреа принял душ и переоделся. В старом папином халате он выглядел забавно и одновременно трогательно. «Сегодня пришло сообщение о самоубийстве Мачели, хотя я думаю, что это убийство, замаскированное под суицид, и тяжелом ранении Джона Брайта. Сам Пейли застрелился некоторое время назад. Но сперва я хочу вернуться к началу этой истории, иначе многое останется неясным. Итак, жили-были две конкурирующие фирмы в области судостроения. Фирма, которой владел Мартин Пейли, а другой — Джон Брайт. Схватка между ними шла не на жизнь, а на смерть. Все еще осложнялось тем, что Мартин Пейли был потомком человека, который выжил во время катастрофы «Титаника», и он хотел найти виновного в той катастрофе. Эта мысль все время была у него, как говорится, на подкорке сознания. Об этом знали Марио Мачели и Евгений Егошин, бывшие его партнерами. И вот однажды они втроем заходят в одну антикварную лавочку во Флоренции, и хозяин ее сообщает, что полгода назад у него была одна странная русская женщина, которая утверждала, что она с «Титаника» и знает тайну его гибели. Мартин Пейли уцепился за эти слова. Егошин сразу смекнул, что город, куда она направилась, — это Тверь. По стечению обстоятельств он и сам оказался из Твери. Пейли дает ему поручение съездить туда и найти эту женщину. Он едет в Тверь вместе с Мачели и его помощником, то есть со мной, и довольно легко находит эту женщину, как только забивает в поисковике данные. Он натыкается на статью, написанную Еремеем Купалиным, где тот расписывает фантастическую историю во всех красках. Как человек трезвый, Егошин сразу смекает, что петля времени и все прочее высосана из пальца, но ему нужно знать, что стоит за всем этим. Он находит Купалина, и тот прямиком ведет его к графине. Та резонно решает, что лучше добровольно рассказать все, что знает, чем идти против таких людей. Они с Еремеем получают приличные деньги, и Аграфена отдает рукопись Элеонор Егошину. Купалин открывает на эти деньги салон Гилея, а Аграфена отстраивает дом, все довольны. Мартин Пейли обдумывает план мести Брайту, своему главному конкуренту и к тому же дальнему родственнику Джона Моргана. Месть состояла в том, чтобы, построив лайнер, пригласить его в плавание и такую же катастрофу, какая, по его мнению, была подстроена «Титанику». Конечно, мне трудно судить о психическом здоровье этого человека, но что есть, то есть. Однако терять свои капиталы просто так Мартин Пейли не желал, и поэтому с помощью Марио Мачели и Егошина организовал страховую компанию ASPF, зарегистрированную в офшоре, чтобы в случае гибели Астории сполна вернуть свои капиталы. Правда, эта парочка тоже, в свою очередь, активно применяла двойную бухгалтерию. Но план стал пробуксовывать. Джон Брайт вышел на Пейли с угрозами. Так они поняли, что кто-то слил информацию. Они стали подозревать друг друга. Мочели Егошина, Егошин мочели, пыли их обоих. Никому в голову не пришло, что это дело рук мадам Егошиной, которая решила убрать своего гуляку мужа чужими руками. Они все свое получили, сцепившись, как пауки в банке. Мочели покончил с собой, но выяснит ли кто-то правду, я сомневаюсь. Брайта тяжело ранили. Я уже говорил об этом. Он посмотрел на нее. «Ты надолго приехал?» — после недолгого молчания спросила Ульяна. «Это зависит исключительно от тебя. Кстати, нужно съездить в отель и забрать свои вещи. А у меня есть для тебя сюрприз. Я хотела звонить тебе в Италию, но ты приехал сам. Я была у Аграфены и кое-что выяснила. Она дала мне дневник, Элеонор Мэй. Я его прочитала, сделала копию и привезла в Москву. Читай». «У тебя что-то срочное и важное? Очень, очень срочное и важное. Читай». Ульяна помнила, как она читала дневник в маленькой комнатке, куда ее поселила Аграфена. Уютная спальня со шкафом, красивой тумбочкой из темного дерева, с изящным столиком. На тумбочке стояла лампа. Ульяна включила ее и села читать дневник. «Скоро я отправлюсь в большое путешествие, первое в моей жизни». Свет от лампы падал на темную листву деревьев, зажигая их тускло-зеленым цветом. Этот свет проникал еще дальше в темноту и растворялся в ней, сливаясь с ночью. Ульяна читала описание городов, по которым девушки скитались, и дошла до начала войны. Грушенька познакомилась с приятным мужчиной, полугреком, полурусским. Он был моложе ее на 15 лет. Начался головокружительный роман, но вскоре ее муж погиб, а спустя некоторое время Грушенька поняла, что беременна. Ей было уже почти 45, это был последний шанс. Ребенка она решила оставить. Родились близнецы, девочки. Одну назвали Еленой, а другую Грушенькой. Шла война, мы застряли в Италии, которую уже начали бомбить. Однажды во время одной бомбежки Леночка потерялась. Мы ее не нашли, как не искали. Может быть, она погибла? Мы спрашивали потом, не видел ли кто светловолосую девочку с медальоном на шее. На нем было написано «Елена» по-русски. Ульяна легла спать под утро, положив дневник на тумбочку. Утром ее ждал шикарный завтрак. Гренки с молоком, крошечные бутерброды с сыром и маслом, кофе, сдобренный корицей, и булочки с ванильным кремом. «Ну что, прочитала?» — осведомилась Аграфена. «Да, и могу сказать вам очень важную вещь. Аграфена Михайловна, ваша сестра Елена жива. Она живет в Италии. У нее есть сын, тот самый итальянец, который уже приезжал к вам». Аграфена дернулась вперед и, вцепившись в скатерть, потянула ее на себя. Красивый кофейник с грохотом упал и разбился. «Ты не шутишь?» — спросила она шепотом. «Нет». По щекам старушки побежали слезы. «Боже мой!» — всплеснула она руками. «Елена!» А посуда бьется на счастье. Я всегда это знала. Леночка нашлась. После прочтения дневника Андреа долго молчал, потом подошел к Ульяне и крепко обнял. «Спасибо». «За что?» — вскинула она на него глаза. «За все. За то, что ты есть». Солнце шпарило во всю мощь. В средней полосе России лето всегда блаженно сонное, тягучее, медовое. От него сладко кружится голова, хочется упасть в траву и лежать, глядя в небо. Кругом царят безмятежность и раздолье. В деревьях, небе, траве, прозрачно-переливчатом, как крылья стрекозы, в воздухе. А как пахнет малиновым вареньем! Хрупкая фигурка невысокого роста в светлом платье и соломенной шляпке с розочками склонилась над большим медным тазом, помешивая в нем ложкой. Аграфена Михайловна, увидев их, выронила ложку, да так и застыла на месте. А потом всплеснула руками. «Пафнутий!» — звонко закричала она. «К нам гости приехали!» Андреа подошел к ней быстрым шагом. «Здравствуйте, тетя!» «Андреа!» Она провела рукой по его волосам. «Знаешь что? Я буду звать тебя Андрюшей!» В ответ он обнял ее и поцеловал. «Боже!» Она провела рукой по лбу. «Пафнутий, ну куда ты пропал, елки-палки? Неси стулья! Нет, нет, вино, нет, сначала стулья!» «Все вместе и разом», — рассмеялся Андреа. «Скоро вам понадобится и то, и другое, да еще в больших количествах. Моя бабушка и мама выезжают к вам и будут так скоро, как это возможно. Бабушка сейчас ругается в посольстве, чтобы им побыстрее дали визы». Да, Аграфена опустилась бы прямо на землю, если бы Ульяна и Андреа не поддержали ее с двух концов. «Но где же Пафнутий?» — пробормотала она. «Я здесь», — вырос он с двумя стульями, под мышкой зажата бутылка вина. «Иди сюда, разговор будет долгий. Кстати, он вас спас». «Я же дала ему наказ следить за тобой», — кивнула Аграфена в сторону Ульяны. «А когда тебя схватили и повезли на машине, Пафнутий все смекнул, поймал такси и поехал следом, а потом позвонил в полицию». «Спасибо», — с чувством сказала Ульяна. Карлик отвесил ей шутливый поклон. Они сидели под большой липой и пили чай с малиновым вареньем. Аграфена Михайловна сказала: «Мне трудно поверить, что я сейчас в России. Моя мама говорила со мной только по-русски, чтобы я не забыла язык. А Елена, наверное, языка не знает. Я тоже буду учить его», — вставил Андреа. «Непременно». «Потеря Елены навсегда осталась в сердце нашей матери незаживающей раной. Она умерла в 1965 году, Элли еще раньше, в 62-м. Я осталась совсем одна, деньги были, и я колесила по свету, но с годами почему-то усилилась тяга к родине, где я никогда не была. Только знала о ней по рассказам матери, и чем дальше, тем сильнее. Такая тоска взяла». Она так красочно расписывала природу, липу в нашем старом саду, запах малинового варенья. «Мне это варенье даже снилось. Большой медный таз и варенье». Она незаметно смахнула слезы. «Надо же, какое счастливое совпадение, что этот кусок земли и дом оказались нетронутыми. Удивительно. Когда я через риэлтора купила землю, то не могла нарадоваться приобретению. А когда приехала сюда, все, поняла, умру здесь. И липа на месте. Дом уже в сарай превратился. Я тут все заново обустроила. Перед отъездом в Россию я зашла к антиквару и оставила у него попугая. Думала, что когда-нибудь за ним приеду. Человек уже свойственно думать, что с ним ничего плохого не случится. Ни сегодня, ни завтра. Попугай Чарли в надежных руках, а вот антиквар умер». Аграфена покачала головой и продолжила. «И вот вскоре после приезда как-то раз я познакомилась с Еремеем, а потом с его мамашей. Болтливая была тетка, упокой Господи ее душу». И Аграфена размашисто перекрестилась. Слово за слово, мы разговорились. У нее все в одно ухо влетало, в другое вылетало. Она пригласила меня на чай, потрепаться, посудачить. Я пришла, рассказала немного о себе, и в ее старческом воображении я трансформировалась в пассажирку «Титаника». Она охала, ахала, подкладывала мне оладушки со сметаной. Тут пришел с работы ее сын Еремей, тоже малость чокнутый, как и мамаша. Он тогда увлекался мистикой, магией, спиритизмом. Все хотел свой салон открыть. Еремей сказал, что напишет обо мне статью. Меня он представит как пассажирку «Титаника», попавшую в петлю времени. Он нуждался в деньгах и был готов писать о чем угодно. «Если бы я знала, чем все обернется», — покачала головой Аграфена, «ни за что не дала бы согласия на эту статью». Дальнейшее напоминало дурной сон. Статья была опубликована. Для большей убедительности Еремей сфотографировал меня в одежде «Элеонор». Кое-какие ее вещи я сохранила. Сходство с пассажиркой «Титаника» было убедительным. Для большей сенсационности Еремей выдумал, что я владею тайной гибели «Титаника». Я ему сама намекнула об этом. Захотелось подурачиться, помистифицировать беднягу. Статья была сокращена в два раза по сравнению с первоначальным материалом и издана под интригующим заголовком «Пассажирка с Титаника владеет тайной его гибели». «Дальше начинается самое стрёмное, как выражается молодежь», — Аграфена прищурилась. «В один прекрасный, точнее кошмарный день ко мне является человек в окружении хорошо накачанных парней. Этот человек представляется Евгением Егошиным, бизнесменом, уроженцем города Твери, который перебрался в Москву, но иногда приезжает в родные пенаты. Егошина сильно интересовало все, что связано с «Титаником», точнее, с тайной его гибели. Я сразу смекнула, что интерес этот непростой, что-то стоит за ним. В то, что я чудесным образом спаслась, перелетев через петлю времени, он, естественно, не поверил. Сразу предложил мне рассказать всю правду. Учитывая наличие качков рядом, мне пришлось это сделать. Он заплатил приличную сумму денег, взял дневник «Элеонор», к «Конечно, я дала ему копию. Оригинал, — сказала я, — давным-давно утерян. Напоследок Егошин предупредил меня насчет молчания. Я все поняла правильно. Взяла деньги, отстроила на них дом и с тех пор ни разу не заикалась ни о Титанике, ни о своем спасении. Эту тему я похоронила навсегда. Жила замкнутая, и меня никто ни о чем не расспрашивал. И только Пафнутий, безобидное создание, скрашивал мою жизнь. Мы как-то сразу нашли общий язык с ним, а вот Еремей, дурачок, видимо, урок усвоил недостаточно хорошо и трепанул кому не надо. Или его крепко прижали. Аграфена сняла шляпку с головы и тряхнула волосами. Когда вы явились к нему, он меня предупредил, и я скрылась. Пафнутий тебя маленько приложил в потьмах, но ты уж на него, болезного, не сердись. Это он ради меня старался, чтобы раз и навсегда отвадить от дома непрошенных гостей. Еремей обычно звонил мне редко, а после того, как предупредил о вашем приезде, позвонил еще раз. В тот же день, и тон его был каким-то странным. Он велел, чтобы я скрылась, уехала на время, но почему не объяснил. Я его спросила, с чем это связано. «С девушкой и итальянцем, имея в виду вас, — уточнила я. Но он кратко ответил: нет, это связано с теми людьми, которые завладели рукописью Элеонор». Я похолодела, поняла, что все очень и очень серьезно себя ведут. Нутром почуяла, что назревают неприятные события, и как в воду глядела. Когда убили Еремея, я поняла, что пора. Нужно срочно скрываться, и я скрылась на время. Если бы я знала, что ты мой племянник... Когда я приехал в Тверь первый раз, меня не взяли на встречу с вами. Языка я не знал. Они не хотели, чтобы я лишний раз, как иностранец, светился. В то время я был помощником Мачели, поэтому и приехал вместе с ним, — вставил Андреа. Ульяна рассказала старухе про Егошина и его партнеров, про то, как была убита Нина Ковалева, как их похитили. Аграфена слушала, покачивая изящной туфлей лодочкой, кивая и вставляя односложные реплики. «Теперь хоть что-то прояснилось, — протянула она. — А то я блуждала в потемках и все гадала, кому могли понадобиться эти события, а теперь ясно. Месть — холодное блюдо, так считают многие. Наверное, сладко отомстить через столько лет. Не знаю, — она пожала плечами, — не пробовала. На мой взгляд, это ужасно глупо, но я рада, что все позади и что я нашла свою родню. А «Титаник» навсегда останется гимном человеческой стойкости и мужеству. «Да», — подхватил Андреа, глядя то на Ульяну, то на Аграфену. «Версий, почему корабль затонул, много. Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду, не знаю. Время от времени открываются новые факты и сведения. Оказывается, корабль был обшит сталью плохого качества, и айсберг не виноват в гибели «Титаника». Проводились ультразвуковые исследования затонувшего корабля. Это была своего рода сенсация. Айсберг не прорезал трещину в борту корабля, как это считалось ранее. После столкновения стальные листы разошлись, и в образовавшиеся отверстия хлынула вода. Была бы сталь прочнее. Символично, что в конце концов было решено не поднимать «Титаник» со дна. Он навсегда останется в водах Атлантики. Наступила минута молчания. «Я ненадолго прилягу», — раздался голос Аграфены. «Все-таки возраст и радостное волнение. Пафнутий, проводи меня». Карлик вскочил со стула и взял Аграфену под руку. «Отдыхайте, дети мои», — прозвенел ее голос. Андреа смотрел на Ульяну. Она чувствовала его взгляд на себе, но не спешила поворачивать голову. Ей хотелось продлить это волнующее ощущение, когда на тебя смотрит твой мужчина. Наконец она медленно повернула голову. Он улыбался, и эта улыбка внушала чувство уверенности, что все будет так, как надо. Нужно только перестать беспокоиться и отвлекаться на пустяки. Ульяна улыбнулась в ответ. «Все, кажется, пошло вверх тормашками. По-моему, так и должно быть. Очень скучно, когда все идет по плану. Нам с тобой это не грозит. Точно». Солнце уже садилось, и его свет заливал сад, окрашивая алым светом липы и темно-зеленые листья. Медовый, головокружительный запах плыл в воздухе. Ульяна подняла голову вверх. «Смотри, это облако похоже на корабль». «Действительно, Ярко-оранжевое облако напоминало своими очертаниями фрегат, который постепенно растворялся в наступающих сумерках. Они целовались страстно, самозабвенно и не слышали голоса Аграфены Михайловны. «Слушайте, куда вы пропали? Ау! Пафнутий, тише!» — донеслось до них. «Кажется, молодежи сейчас не до нас». «Здесь есть озеро. Встает луна, там будет очень романтично», — прошептал Андреа. «Может, прогуляемся?» «А Аграфена?» «Она все понимает. Ну что, идем?» «Если ты обещаешь романтику», — протянула Ульяна. «А когда я не сдерживал свои обещания?» «Пока такого не припомню». Андреа сжал ее руку и приподнял со стула. «Ну что, наше путешествие продолжается?»